Только вот для мертвецов они довольно быстро бегали. Спустя несколько секунд моего тупого стояния они уже приблизились настолько, что я почувствовал смрадную вонь. К этому времени в моих ушах уже прочно стоял гул, из сотен или тысяч глоток, кричащих что-то разное и совсем бессвязное. Они обступали меня с трех сторон. Задние напирали, передние спотыкались, их втаптывали следующие, и вся эта орава тянула руки, пускала слюни, стремясь именно ко мне. Я повернулся и побежал туда, откуда пришел, уже не глядя под ноги, не боясь змей или острых камней. Моя скорость была выше скорости толпы обезумевших созданий. Пригодилась подготовка. Раньше 2-3 раза в неделю я бегал по утрам в парке. Но когда я остановился, чтобы передохнуть и оценить расстояние, то понял, что это не спринт, а марафон. Это надолго, и они от меня не отстанут. Больше останавливаться мне уже не хотелось. Сказать, что я был напуган, это ничего не сказать о моем состоянии. Но еще больше я напугался, когда понял, что уже начало темнеть. К этому времени я уже был обессилен, а темное пятно, хотя и находилось довольно далеко, но уверенно приближалось. Я бежал. Стемнело, и вместе с сумерками на меня накатила волна отчаяния. Воздух разрывал легкие, мышцы в ногах дрожали, как натянутые струны. Судорога свела икру. Я взвыл, не от боли, а от страха и отчаяния, что это конец. Хотя это была всего лишь судорога, и у меня еще оставалось какое-то время в запасе. Солнце почти село. Адские создания, гнавшиеся за мной, бежали со стороны заката. Спешно растирая заклинившую ногу, я смотрел туда и видел расплывчатое пятно, напоминающее небольшой холмик на линии горизонта. Я снова побежал, прихрамывая от болевшей мышцы, задыхаясь. Мысль была только одна: сейчас стемнеет, я потеряю ориентацию в пространстве и выбегу прямо на этих. Я снова упал, на этот раз не от судороги, а от того, что силы покинули меня, как физические, так и моральные. Я не знал, куда бежать и что мне делать. Я бы заплакал, но сил не было даже на это. Солнце уже село окончательно. На ночном небе стали видны первые звезды, но я никогда не умел ориентироваться по небесным светилам. Я, конечно, не сдался так сразу. Попытался подняться. Упал. Подумал о том, что не могу больше никуда бежать. Услышал гул. Он приближался очень быстро. Я закрыл глаза. Через секунду открыл. Мне показалось, что этот гул был каким-то другим. Поднял голову. Что-то мелькнуло впереди. Какой-то огонек. Через секунду свет автомобильных фар прорезал темноту. Конечно, я не ошибся. Это был звук автомобиля. На самом деле это ничего не значило. Машина могла нести такую же угрозу, как и обезумевшие уроды, гнавшиеся за мной. Но я поднялся. За своей последней надеждой. Яркий свет галогенок ослепил меня, и я зажмурился. Вот он. Услышал я незнакомый женский голос. «Тормози». Рядом со мной остановилась машина, что-то вроде маленького грузовика с обрезанным верхом и станковым пулеметом. У пулемета возился бородатый мужик в старой военной форме без знаков различия. Смотрел он не на меня, а в сторону моих преследователей, что обнадеживало. Кроме него, в кузове стояла девушка в кустарно сшитом меховом полушубке. У нее были короткие рыжие волосы и автомат Калашникова. «Залезай быстрее», — крикнула она, протягивая мне руку. Второй рукой она придерживала автомат, но у меня других вариантов не было. А когда я залез в машину, и мы стартанули с места, она сказала: «Ну ты даешь, Павел». Я хотел сказать, что я не Павел, а Толик, но машина подскочила на ухабе, и я чуть не вывалился наружу. «Держись», — сказал пулеметчик, показывая за поручни. «Сейчас ускорители включит». Конечно же, я даже не успел спросить, что такое ускорители. Только успел вцепиться в поручни, как в ушах послышался протяжный вой. В глазах стало сильно рябить. Замелькали звездочки, почему-то зеленого цвета. Прежде чем я что-то понял, мы уже ехали вдоль деревянного забора, высотой 5 метров, а еще через несколько секунд остановились перед деревянными воротами. «Приехали», — сказала рыжая, и показала мне рукой, мол, «выходи». «Что происходит?» — спросил я, не двигаясь с места. «Где мы находимся?» Пулеметчик хмыкнул, покачал головой и пробормотал что-то про Сальвию. «Это твой город, Павел», — сказала рыжая, — «и не благодари за спасение. Просто будешь должен». «Шевелись, друг», — произнес пулеметчик и похлопал меня по плечу. «Нам еще 3 сектора проехать надо». Я чувствовал себя как зомби, спускаясь из машины. «Слушайте, вы можете хотя бы объяснить?» Они меня не слушали. Едва я ступил на землю, как автомобиль сорвался с места и исчез где-то в темноте. Я подошел к воротам, освещаемым двумя смоляными факелами. Неструганные доски, кривые бревна и какой-то гаджет с объективом и крохотным монитором, встроенный в одну из створок ворот, в самом центре. Ноздри учуяли запах жареного мяса. Голода я не чувствовал, мне сейчас было не до еды, но желудок заурчал, напоминая о своем существовании. Когда я стал перед объективом, на мониторе загорелась надпись на русском языке «Идентификация». Через мгновение надпись сменилась: «Следующая идентификация завершена. Требуется код доступа для Павел Дуров. Назовите свое имя», — прозвучал из невидимых динамиков чей-то мужской голос. «Анатолий Орлов», — сказал я. «Недопустимое значение», — на этот раз голос был механический и бесполый. «Проверьте правильность ввода логина». Я обернулся. За моей спиной была темнота, пугающая, бесконечная и явно скрывающая в себе множество опасностей. Передо мной были двери, также ведущие в неизвестность. Но за этими дверями пахло жареным мясом, а самое главное, там были люди. «Назовите себя», — повторил мужской голос. «Павел Дуров», — сказал я наугад. Ворота скрипнули и стали открываться. Глава 4. Город без названия. Анатолия Орлова называют Павлом Дуровым, владельцем странного города, нуждающегося в защите. Времени, чтобы задавать вопросы, у него нет. Ворота медленно и со скрипом закрылись за моей спиной. Лязгнул замок. Я осмотрелся. Передо мной проходила широкая асфальтовая дорога с рытвинами и колдобинами. Сразу за дорогой я рассмотрел небольшие постройки из дерева и листового железа. Сараи и халабуды, едва-едва освещенные слабыми электрическими лампочками. Кое-где вместо лампочек горели обычные факелы. Справа от ворот стояла небольшая будка, похожая на телефонную. Возле будки дымился мангал. Рядом с ним топтался мужчина лет 40, в рваном военном кителе, кроксах и полосатых адидасовских штанах. На мангале ничего не было, но запах жареного мяса все еще витал в воздухе. Впрочем, еда мне сейчас была нужна меньше всего. «Здравствуйте, Павел Дуров», — сказал мужчина, слегка склонив голову. «С возвращением». Никакого акцента, чистейшая русская речь. «Дайте воды», — прохрипел я, с трудом выговаривая слова. Мужчина исчез за углом одной из построек, вскоре вернулся с фляжкой какой-то мутной теплой жидкости. Я вылокал ее почти всю, прежде чем почувствовал, что она воняет тиной. А пока я пил, мужчина сказал следующее: «За время вашего отсутствия обучено 16 ополченцев и 20 водителей грузовиков. Наши потери за время вашего отсутствия составили 16 ополченцев и 20 грузовиков». У него был ужасно занудный голос, похожий на бармашину или утреннюю соседскую дрель. «Что это за место?» — хрипло спросил я, возвращая фляжку. «Провинция Великого Гарпанга», — ответил мужчина. «Город без названия. Это Московская область?» Мужчина удивленно посмотрел на меня. «КХМ. Простите, а что такое Московская область?» Я бы подумал, что он издевается, но обстановка для этого была не самая подходящая. Скорее, я чувствовал себя посетителем психиатрической клиники. «А вы кто?» – спросил я. Мужчина на мгновение смутился, потом стал по стойке смирно, щелкнул подошвами кроксов и отчеканил: «Андрей Гумилев, мэр города без названия». «А это что?» – спросил я, обведя вокруг рукой. «Военный гарнизон города без названия», — также бодро ответил Гумилев. «Что значит город без названия?» — спросил я. «Это как?» — Гумилев развел руками и вздохнул. «Прежний владелец так и не придумал ему название». «Ах, владелец», — повторил за ним я. «Угу, прежний. А сейчас кто владелец города?» «Вы, Павел Дуров. Вы новый владелец». Он не шутил, говорил серьезно и даже с искренним почтением. Но каждый его ответ рождал кучу новых вопросов. В моей голове стал потихоньку образовываться хаос. «Прошу прощения за то, что называю вас Павлом Дуровым, но прежний владелец часто менял имена, и это имя было последним. Если вы желаете сменить имя...» «И где старый владелец?» — перебил его я. «Не могу знать, я не слежу за внешней политикой», — ответил Гумилев. «Вероятнее всего, прежний Павел Дуров сменил имя, но, возможно, просто сгинул в пустыне. Если вы хотите сменить имя, я хочу понять, что тут происходит». Я шагнул вперед, посмотрел по сторонам. «Это Кубань, это Россия, вокруг ни души. Город, напоминающий бразильские фавелы, казался вымершим. Только тусклые электрические лампочки и смоляные факела, кое-как освещавшие улицы, бросали отблески света при дуновении ветра. Что это за страна? спросил я, и заорал, не выдержав: «В Хатсаунтра и сыт». «Простите, Павел Дуров, но я вас не понимаю», — ответил Гумилев. «Я стоял с открытым ртом и пытался сообразить, что мне делать в этой ситуации». Мысли мои прервала сирена. Ее внезапный и тревожный вой, хоть и не очень громкий, заставил меня подпрыгнуть на месте. «Приближается стадо безумцев», — произнес механический голос. «Оценочная мощность 10 к, вожак отсутствует. Расстояние до внешнего периметра обороны 500 метров. Возможна угроза нападения». Гумилев посмотрел на меня, я посмотрел на Гумилева. Так мы стояли и глазели друг на друга, под продолжавшийся вой сирены, довольно долго, пока голос снова не произнес: «Расстояние до внешнего периметра обороны 450 метров. Угроза нападения. Что происходит?» — спросил я. «Безумцы», — ответил Гумилев. «Расплодилось их последнее время. Большое стадо идет. Нападут на город». Механический голос сообщил, что безумцы двигаются в направлении города, и расстояние между ними и нами сократилось до 400 метров. Я посмотрел на ворота. Они, конечно, были большими и крепкими, для одного человека, и даже для двоих, но не более. 3-4 человек достаточно, чтобы выломать забор и ворваться сюда. А к городу приближалось большое стадо. 10 чего-то там. Я спросил, собирается ли Гумилев что-то предпринимать в связи с этим. Он ведь мэр, если я его правильно понял. И тут выяснилось, что мэр ждет моих распоряжений. Оказывается, это я, как владелец города, должен принимать все решения о дальнейших действиях. А мэр что мэр? Он хозяйственник. Выбор у меня был невелик. Либо прятаться в штабе, либо использовать оборонный комплекс для защиты города. «Достаточно отдать приказ», — подсказал Гумилев, — «и город активирует оборону». Тем временем безумцы уже приблизились на 300 метров. Времени совсем не оставалось. «Активировать оборону», — скомандовал я, не вдаваясь более в подробности. «Доступна активация бункеров и баррикад», — услужливо сообщил Гумилев. «Рекомендую использовать баррикады». «Активировать баррикады», — заорал я. «Начато возведение баррикад», — сообщил механический голос. «Расчетное время готовности 28 минут», и тут же добавил, как мне показалось, со злорадством, что расстояние сократилось до 200 метров. «Мы что, не успеем?» — спросил я, и стал осматриваться в поисках укрытия, потому что, как мне уже казалось, сквозь вой сирены я различал гул безумной толпы. «Можно использовать ускорители», — сказал Гумилев. «У нас есть небольшой запас ИЗУ». «Давайте». «Конечно», — крикнул я. «Использовать ускорители». «Баррикады построены и активированы», — сообщил механический голос. «Желаете посмотреть, как работает оборона города?» — спросил Гумилев. «А это не опасно?» — на всякий случай спросил я. «О, нет, наших баррикад достаточно, чтобы остановить это стадо. Прошу за мной, вас ждет незабываемое и крайне веселое зрелище». Мы поднялись на деревянную площадку небольшой смотровой башни, возвышавшейся над стеной. Поверху стены тянулась ржавая колючая проволока, ее щетину в некоторых местах украшали клочки одежды. Отсюда должен был открываться хороший вид на пустыню, но в кромешной тьме невозможно было рассмотреть даже землю под нами, метрах в 10. На башне оказался прожектор, хороший, мощный прожектор. Гумилев включил его, и пространство перед стеной стало освещенным не хуже, чем на стадионе. Широкая дорога, ведущая к воротам, вся была усеяна жуткими конструкциями из арматуры, балок и железных листов. Судя по всему, это и были только что построенные баррикады. Конструкции двигались, образовывая сначала цепи, а потом лабиринты из ограды с остро отточенными металлическими шипами, торчащими в разные стороны. Это напоминало колючую проволоку гигантских размеров. «А кто их двигает?» — спросил я. «Город», — ответил Гумилев. «Для оборонительных войск не нужны командиры». Я хотел задать очередной вопрос, но замер, услышав медленно нарастающий гул. Он прорывался через воющую до сих пор сирену, он приближался, и он был мне знаком. Потом я увидел безумцев. Не знаю, сколько их было, мне показалось, что всего их было не меньше 1000, может быть, даже и больше. Лавина из человеческих тел стремилась к воротам города, даже не пытаясь как-то осторожно перебраться через препятствия на пути. Безумцы бежали по дороге, врезались в баррикады, натыкались на прутья и повисали там, бездыханными. Следующие взбирались по их телам, чтобы тоже наткнуться на шипы, повиснуть на них, подергаться и сдохнуть. И при этом они кричали от боли, от ярости, наверное, еще от чего-то. Я не мог смотреть на такую бойню и отвернулся, Едва началось это кровавое месиво, вопли обезумевших людей, убивающих самих себя, еще долго стояли в моих ушах, даже после того, как все закончилось. На удивление, быстро. Не знаю, может быть, минута, две, и я, очнувшись от мыслей, осознал, что стою в полной тишине. Не было слышно ни единого стона, ни единого крика. Будто невидимый звукорежиссер отключил озвучку, и теперь нам предстояло немое кино. Я повернулся, чтобы посмотреть на итог битвы, и меня едва не вывернуло наизнанку. В свете прожектора гора трупов, висящая на штырях баррикад, выглядела ужасно. Кровь, кишки, части тел БРРР. Тем не менее, самой первой моей мыслью было сожаление об отсутствии фотоаппарата. Такие фотографии с тегом 18+ могли собрать немало лайков в Инстаграме, это было моей второй мыслью. И только третья мысль заставила меня опомниться и расставить приоритеты в желаниях и сожалениях. «Вы победили», – торжественно произнес Гумилев. «Поздравляю! Не желаете ли отметить свою первую победу? Здесь есть телефон или интернет?» – спросил я. «Простите, у Гумилева был такой вид, словно он не понимал, о чем я спросил. Боюсь, что нет. Ладно, а карта мира или глобус есть? Ты можешь показать, где мы находимся?» «В штабе есть карта провинции», — сказал Гумилев. «Мы можем там и побеседовать, если у вас есть вопросы». «Если у меня есть вопросы, да, может быть, вам что-то непонятно. Я могу рассказать и подсказать». Я еще раз посмотрел на кучу тел, повисших на баррикадах. Кажется, там снова началось движение. Невидимая рука города стала раздвигать металлические сооружения в разные стороны. Шипы втягивались внутрь, тела с омерзительным чавканьем сваливались на землю, и, кажется, куда-то проваливались. «Могите», вдруг послышалось мне. Я прислушался. «Помогите», слышал, я повернулся к Гумилеву. «Недобитый безумец», процедил Гумилев. «Такое иногда бывает после атак. Я думал, они только мычат», сказал я. «Вожаки стада могут произносить отдельные слова. Если мы пройдем в штаб, я смогу вам рассказать о них все, что знаю. Пожалуйста, прошу за мной». Гумилев выключил прожектор, и почти в полной темноте мы стали спускаться со стены по скрипящей лестнице. Мне почему-то показалось, что он торопится увести меня отсюда. Но в тот момент я не придал этому значения. Глава 5. Анатолий Толян. Анатолий Орлов пытается заставить Гумилева вспомнить свое прошлое, чтобы выяснить, где он находится и как ему вернуться домой. Тем временем на горизонте событий появляются первые соседи. Когда мы спустились со стены и направились к постройкам, я спросил у Гумилева: «Здесь есть еще люди, кроме нас, есть несколько строителей, они с семьями живут в промышленном квартале». Гумилев махнул рукой куда-то в сторону построек. «Люди приходят, уходят. Вообще жителей немного, город-то маленький, его отстраивать надо. Может, прикажете построить дом? Чем больше домов, тем больше семей. Чем больше семей, тем больше жителей в городе. Когда много жителей, в городе просыпается жизнь». Его немного унылый и равнодушный тон внезапно вывел меня из себя. Я и так еле держался, после жуткого зрелища с безумцами и предыдущими приключениями. «Слушай, ты!» — крикнул я, схватив Гумилева за плечо и разворачивая к себе. «Меня не интересует этот город. Я хочу понять, что происходит, как я сюда попал, и самое главное, как мне вернуться домой. Я не хочу идти ни в какой штаб. Я не хочу строить дом. Я хочу поговорить с кем-то, кто сможет объяснить мне, что здесь происходит». Я уже почти орал, я едва не сорвал голос, и мне потребовалась пауза, чтобы перевести дух. В это время Гумилев спокойно сказал: «Поговорить здесь вы сможете только со мной». «Как это?» – спросил я, уже успокоившись. «Ты же сказал, что в городе есть жители». «Да, жители есть, но они, как бы это сказать, вот, кстати». Навстречу нам шли трое мужчин. Один был в грязной робе, на голове у него находилась каска с фонариком, а в руках он держал кирку. Второй тоже был в каске, в рваном комбинезоне и с толстым мотком электрического провода в руке. У третьего из одежды были только шорты и сланцы, в руке он держал топор с длинной рукоятью. Заметив нас, они прижались к стене, став по стойке смирно. «Представители рабочего класса», — сказал Гумилев, когда мы подошли к ним. «Шахтер, электрик и лесоруб. Еще есть повар, но он сейчас на ферме, работает. А эти бездельничают, покуда шахта, станция и лесопилка не функционируют». «Здрасте», — сказал я, но рабочие молчали и не двигались. «Вы можете сказать, что это за город и где мы находимся. Эй, вы меня понимаете? Да you speak English, Дюч. Франция, 27 Тинь-Тянь-Хуань, вашу мать. Рабочие напоминали каменных истуканов, смотрели перед собой и молчали. Бесполезно, сказал Гумилев. Они не разговаривают. Вообще. Почему? Спросил я. Они же рабочие. Пролетариат. Зачем им разговаривать? Их жены, дети, тоже все молчат, с самого рождения. Это не только в нашем городе, но и в других городах. У кого-нибудь из вас есть телефон? Спросил я, обращаясь к рабочим. Вы можете позвонить в полицию? Это вообще что за страна? Рабочие не шевелились. Ни единого движения, никаких эмоций. Городу нужен карьер, внезапно сказал Гумилев. Какой еще карьер? Спросил я машинально. Гумилев что-то говорил про железо, необходимое для дальнейшего развития. О том, что работает только ферма, обеспечивая город едой, потому что это было единственное, что построил предыдущий владелец. Что-то про то, что одной едой сыт не будешь. Но я ничего этого не слышал. Его голос шел фоном к моим мыслям, как радиоприемник в машине. Я смотрел на перегоревшую электрическую лампочку, болтавшуюся на проводе в тусклом свете смоляного факела, и думал о том, что я нахожусь не на Кубани, и не в Северной Америке. И, может быть, самый главный вопрос даже не в том, где я нахожусь, а в том, когда я нахожусь. Наверное, мне не скоро придется вернуться домой. Ладно, кивнул я Гумилеву. Показывай, где тут штаб. Едва мы отошли от рабочих, те словно оттаяли и продолжили свой путь, как ни в чем не бывало. Я несколько раз обернулся и посмотрел им вслед, прежде чем они растворились во тьме. На восточной окраине города есть карьер, сказал Гумилев. Если там построить железодобывающую станцию, то у нас появится железо. Вам достаточно лишь отдать приказ, и карьер заработает. Если мне все равно, будет ли на восточной окраине города работать карьер, а мэр города очень этого желает, то так тому и быть, подумал я, и сказал, хорошо, приказываю включить карьер. Ну или как там, начато строительство карьера, произнес механический голос. Расчетное время окончания строительства 2 минуты. Так быстро, удивился я. Первый уровень возводится очень быстро, ответил Гумилев и махнул в сторону одного из строений. А вот и наш штаб. Штаб отличался от остальных построек чуть большим размером и наличием крыльца с 4 ужасными ступеньками. Ступеньки скрипели, пока мы поднимались. В такт им механический голос равнодушно сообщил об окончании строительства карьера. Когда мы уже входили внутрь, я услышал топот ног на улице и обернулся. Мимо штаба на всех парах пробежал рабочий шахтер, примерно в том направлении, откуда пришел. Город начал получать железо, радостно сказал Гумилев и сделал приглашающий жест. Пожалуйста, проходите, Павел Дуров. Внутри нас ждали фанерные стены, коптящий светильник и ящики вместо мебели. На стене висел старенький монитор, на экране постоянно мелькали цифры и графики, но я не стал акцентировать на этом свое внимание. «Где карта?» – спросил я. «Секунду». Гумилев подошел к монитору, покрутил какое-то колесико, на экране появилась картинка, изображавшая немного не то, что я ожидал увидеть. Горы, леса, озера, какие-то строения. Ни материков, ни стран, ни городов. Это наш город. Гумилев ткнул пальцем в центр монитора, в изображение небольшого домика, а вокруг наша провинция. А дальше? Спросил я. Что на юге, на севере? Я там не был, ответил Гумилев. А где ты был? Так, ладно, давай с самого начала. Я сел на ближайший ящик и начал задавать вопросы. Сперва я попытался выяснить историю этого города. Откуда он взялся? Кто построил эти сараи? Почему вокруг на 1000 километров выжженная пустыня, в которой бродят спятившие люди? Гумилев ответил, что так было всегда и так везде. В пустыне царствовал вирус бешенства, превращающий людей в обезумевших животных. Счастливчики, избежавшие столь печальной участи, объединялись, строили поселения и форты, в конце концов становившиеся городами. Тогда я попросил его рассказать свою историю. Когда он родился, где, как сюда попал. И тут началось самое интересное. Всю свою жизнь, сколько себя Гумилев помнил, он прожил здесь, убивал безумцев, обитавших в пустыне с незапамятных времен, командовал рабочими и строителями, выполнял распоряжения основателя и владельца города, назвавшегося сначала Мегамозгом, потом Великим Магистром, а потом Павлом Дуровым. Прежний владелец города большую часть времени проводил вне его стен. За гарнизоном он почти не следил, и лишь благодаря Гумилеву в городе сохранились признаки жизни. Мой собеседник ударился было в воспоминания, но я его прервал и спросил, сколько ему лет. Гумилев не смог ответить на этот вопрос. Он не знал, где родился и кто были его родители. Не помнил своего детства и своей юности. У него никогда не было друзей. Сколько себя помнил, он всегда был один и всегда, в городе без названия. История всей жизни этого немолодого мужчины выглядела так, словно однажды он проснулся в одном из сараев и приступил к обязанностям командира гарнизона, как ни в чем не бывало. «Ваш предшественник назначил меня мэром города, и теперь я отвечаю за строительство, добычу ресурсов. Подожди», – перебил я его, – «расскажи еще раз, с самого начала. У тебя были родители, детство помнишь свое, до того, как ты проснулся в штабе». Гумилев с нескрываемой печалью на лице мотал головой и разводил руками. Тер виски, морщил лоб. Я не мог понять, правду он говорил или притворялся, что ничего не помнил. А юность, тоже не помнишь, ты же не всегда был такой, сколько тебе лет. У тебя семья была, жена, дети. Гримаса отчаяния внезапно исказила лицо Гумилева. «Хватит!» – заорал он, вскакивая с места. «Я не помню». И тут же, схватившись рукой за сердце, даже не присел, а рухнул обратно, издав стон. «Эй-эй!» – обеспокоился я. «Спокойно, не умирай». Гумилев не умер, хотя и побледнел быстро, но так же быстро его отпустило. Он вытер рукавом пот со лба и пробормотал. «Простите, Павел Дуров, я не...» «Все в порядке?» – спросил я, решив не спорить пока насчет имени. «Да, я не должен был повышать на вас голос». «Да ладно», – отмахнулся я. «Любой бы нервничал, если бы ничего не помнил. У вас тут кофе есть?» «Конечно, я сейчас сделаю». Под видом кофе Гумилев приготовил какую-то коричневую бурду. «Лучше, чем ничего». Пока пили кофе, я честно рассказал Гумилеву свою историю. Историю журналиста, оказавшегося в центре международного заговора спецслужб и наркокартелей, похищенного средь бела дня на оживленной московской улице, очнувшегося в неведомом месте, в совершенно чужом мире. Гумилев сказал, что никогда не слышал ничего подобного. Ни про город под названием Москва, ни про улицу Большую Дмитровку. Вот только когда я упомянул о том, что работаю в редакции «Взгляда», показалось, что он наморщил лоб, словно услышал что-то знакомое, но уже в следующую секунду снова помотал головой, а потом, поколебавшись, предложил. «Может быть, вы придумаете этому городу название, любое», — уточнил я, — «что-нибудь, отвечающее вашим вкусам и идеалам». «Москва», — предложил я, — «пусть этот город называется Москва, а провинция — Московская область». Оказалось, что давать название провинциям могли только владельцы провинций, по факту, владельцы самых сильных армий. «А у нас слабая армия?» – спросил я. «У нас вообще нет армии», – ответил Гумилев и предложил мне поужинать. Я почувствовал голод сразу после того, как он задал этот вопрос, и сказал, что да, хочу есть. Я рассчитывал на кусок жареного мяса, чей запах до сих пор помнил мой нос, но Андрей Гумилев принес мне жестяную банку с тушеными бобами. На банке был рисунок, изображающий бобы, больше там ничего не было, ни надписей, ни маркировок изготовителя. Пока я расправлялся с бобами, Гумилев объяснил, что я стал новым владельцем города, с его постройками, стеной и механическим голосом. И пока действуют прежние приказы, он должен называть меня Павлом Дуровым. «Я не хочу, чтобы меня так называли», — сказал я. «Меня зовут Анатолий. Для смены имени необходима бабочка», — сказал механический голос. «У меня есть одна, секундочку». Гумилев куда-то ушел, вернулся минут через пять с небольшой серебристой фигуркой крылатого насекомого. «Вот, возьми в руку и скажи, что хочешь использовать бабочку для смены имени, только громко». Я взял фигурку, она оказалась прохладной на ощупь, повертел и сказал, «Хочу использовать бабочку для смены имени». В следующую секунду у меня в руке уже ничего не было, пальцы сжали воздух, а серебристый предмет просто испарился в воздухе. И почти сразу же раздался механический голос. «Как вы желаете, чтобы к вам обращались?» «Анатолий», — сказал я и тут же поправился. «Толян». «Смена имени произошла успешно», — сказал механический голос. «Анатолий Толян зарегистрирован в качестве владельца города без названия». «Какой еще Анатолий Толян?» — возмутился я. «Просто Толян. Или Анатолий». Механический голос молчал, а Гумилев смущенно вздохнул и сказал, «У меня больше нет бабочек, Анатолий Толян, просто Анатолий», — воскликнул я, — «или просто Толян, а, пофиг, бобы я уже доел. Поставил пустую банку на стол, встал, опершись о стол, навис над Гумилевым и твердым голосом сказал: «Я хочу выяснить, что со мной случилось и как я тут оказался, а потом вернуться домой. Если вам что-либо известно и вы можете оказать мне помощь, то я рекомендую сделать это сейчас». Гумилев, нисколько не смутившись моего почти грозного вида, предположил: «Может быть, владельцы других городов знают больше, чем я. Владельцы есть еще владельцы, да, в провинции много городов. Рекомендую вам построить посольство для удобной коммуникации», — подсказал Гумилев. «Ресурсы для этого есть. Вам достаточно отдать приказ». «Приказываю», — крикнул я. «Стройте посольство». Механический голос ответил, что строительство завершится через 6 часов. Гумилев стал рассказывать о том, что город находится в удачном месте, и поблизости есть еще места, где можно добывать ресурсы. Но я чувствовал себя сильно уставшим. Глаза слипались, в тепле, после еды. Незаметно для себя я задремал, пока Гумилев что-то рассказывал. Вой сирены ворвался в мой сон, как нож входит в сливочное масло. Я подскочил на месте, стал озираться, пытаясь прийти в себя и понять, где я нахожусь. «Приближается отряд спецназовцев, город Гарпанга», — сказал механический голос. «Приблизительная мощность 500 к, ориентировочное время приква». Голос именно квакнул и заткнулся. Я посмотрел на Гумилева. «На ускорителях прибыли», — сказал он унылым голосом. «Нам не повезло, это же спецназовцы», — воскликнул я. «Разве они нам не помогут? В моем представлении десантные войска должны были сражаться на стороне добра». «Нет», — ответил Гумилев, — «это мародеры». Глава 6. Хранители. Начальник разведки Егор Егорович хочет встретиться со своим руководителем, чтобы обсудить решение проблем, возникших недавно внутри проекта, контролируемого хранителями. Но все уже решено, и от Егора Егоровича требуют не советы, а личное участие. В зале совета Альянса хранителей стояла гнетущая тишина. Егор Егорович, начальник разведки, находился здесь уже больше часа, в полном одиночестве. Компанию ему составляли только сувениры, привозимые периодически хранителями из командировок. Выставленные вдоль единственной свободной от голографических мониторов стены, реликты превращали эту часть зала совета в своеобразный музей. Меч фракийца, предводитель рабов, поднявших восстание против своих хозяев. Ритуальный бубен шамана, умеющего разговаривать с умершими. Осколок астероида, уничтожившего станцию по контролю метеоритных дождей. Шкатулка, когда-то служившая китайскому императору для хранения особо ценных предметов. Голова статуи контейнера, содержавшая в себе штамм смертельного вируса, уничтожившего треть населения Земли. Компьютерная клавиатура, принадлежавшая человеку, написавшему прототип искусственного интеллекта. Эти и многие другие предметы несли в себе кусочки историй, хорошо известных Егору Егоровичу. Хранителям открыты все секреты, но в данный момент начальника разведки не интересовали сувениры, не интересовали экскурсы в историю. Он здесь находился совершенно по другому, гораздо более важному поводу. Вот только ждать приходилось долго, а времени у Егора Егоровича совсем не было. Почти полтора часа. Большой срок для тех, кому в сутках не хватает времени. В другой ситуации Егор Егорович уже давно покинул бы зал совета, но эта встреча ему была нужна больше, чем тому, чьей аудиенции он дожидался. Прохаживаясь между реликтов, Егор Егорович остановился возле картины, привезенной недавно дипломатом Альянса. Портрет, написанный неизвестным художником, изображал немолодого мужчину, сидящего за столом. Перед ним стояла ваза с яблоками, в руках мужчина держал фигурку леопарда. Эту картину Егор Егорович видел всего лишь один раз, мельком, когда был здесь в прошлый раз, около месяца назад. Тогда ему не пришлось ждать так долго, наоборот, ждали его. В тот день, озабоченный свалившимися на него проблемами, Егор Егорович не стал рассматривать картину. Теперь же у него представилась такая возможность. Подойдя ближе, он мысленно прикоснулся к картине, провел пальцами по шершавой поверхности. Как и все предметы с историей, она казалась живой, трепетала под прикосновениями, затихала под взорами, а когда оставалась одна, вспоминала свое прошлое. Картина была написана на холсте, с помощью одного лишь угля. Об этом свидетельствовала бронзовая табличка с описанием, заботливо прикрепленная к постаменту. Также на табличке было указано, что художник назвал картину «Леопард с яблоками», и на этом описания заканчивались. Дипломат наверняка знал об этой картине гораздо больше, чем сказано в описании. Сюда, в зал совета, не попадают реликты пустышки. Надо будет при случае расспросить его о картине, подумал Егор Егорович, и протянул руку, чтобы теперь уже не мысленно, а по-настоящему прикоснуться к холсту. Двери шумно распахнулись, и он отдернул руку, поворачиваясь. «Здравствуйте, Егор Егорович», — донеслось с порога. «Простите, что заставило вас ждать». Двери захлопнулись, подкованные каблуки заглушили перестукивание каменных маятников. Это было совсем не то, что ожидал увидеть и услышать Егор Егорович. Нет, он, конечно, не имел ничего против Мур, серого кардинала, помощника, а вернее, помощницы канцлера. Но встреча должна была состояться не с ней. Егор Егорович шагнул навстречу. «Кажется, вы не рады меня видеть», — сказала Мур, подходя к столу и усаживаясь в кресло. Она провела рукой по подлокотнику, включилась ломаная гравитация, и кресло поднялось на высоту около 1,5 метра. Теперь Мур как бы возвышалась над Егором Егоровичем, и для того, чтобы разговаривать с ней, хранителю приходилось задирать голову. Он, конечно, мог сесть в соседнее кресло и подняться на тот же уровень, или даже выше. Но в таком случае он сразу принимал правила игры, навязанные ему с самого начала. Поэтому Егор Егорович просто сделал вид, что не обратил на это внимания, и холодно произнес: «У меня встреча с канцлером». «Канцлер занят», — ответила Мур. Повела рукой, кресло проплыло по воздуху несколько метров и остановилось возле голографической карты. «Я его заменяю», и тут же поспешила уточнить: «На этой встрече я должен поговорить с канцлером», — упрямо повторил Егор Егорович. «Или у тебя есть полномочия отдавать приказы пропагандисту Альянса?» «Боюсь, пропагандист нам не понадобится», — сказала Мур. «Это твое решение или канцлера?» — поинтересовался Егор Егорович. И тут же понял, конечно же, так решил канцлер. Не надо было заранее, до встречи, раскрывать карты, объяснять в 10 словах, как того требовал протокол, суть встречи. Мур не стала отвечать на вопрос. Вместо этого она взмахнула рукой, выделяя и приближая один из участков карты. «Тот самый участок. Мы перекрыли доступ сюда», — сказала она, рукой очерчивая периметр внешней охраны. Маркер отмечал на карте блокпосты из союзных городов. С юга, с запада, с севера. Осталось восточное направление, оно будет заблокировано в течение суток. Мы полагаем, давайте объявим о том, что произошло, и попытаемся найти свидетелей, сказал Егор Егорович. Если кто-то, давайте вы не будете перебивать меня, и дослушайте до конца, раздраженно бросила Мур. Спасибо. Мы полагаем, что линза или комплект линз остались на одном из участков. Возможно, с остатками армии нарушителя. Эти линзы нужно найти как можно скорее, и канцлер хочет, чтобы вы лично занялись поисками. Как это лично? Опешив, спросил Егор Егорович. Он уже знал ответ на этот вопрос, и воскликнул. Там 1000 квадратных километров, миллионы жителей. Вы же начальник разведки, Егор Егорович. Мур улыбнулась, тон ее больше походил на насмешку. Вот координаты 4 городов, с которых вы начнете. Руководство городов, мэры, генералы, все предупреждены. Необходимые ресурсы, включая ускорители, вам будут предоставлены немедленно. Вопросы? Да, у меня есть вопросы, воскликнул Егор Егорович. Всего один. Ты что, не понимаешь, что искать линзы на таком огромном участке, это даже не иголка в стоге сена, это... Он запнулся на мгновение, подбирая подходящее сравнение. Атом во вселенной, саркастически подсказала Мур. Егор Егорович, не усложняйте и так достаточно сложную проблему, возникшую в том числе и по вашей вине. Егор Егорович нахмурился. Эту проблему можно решить, поговорив с пропагандистом и разместив на наших ресурсах сообщение о том. Можно же завуалировать сообщение и намекнуть. Мы уже поняли, что вы предлагаете. Мур взмахнула рукой. Это нельзя делать. Почему? Спросил Егор Егорович. Из-за изумрудных долин? Да, и из-за долин тоже. Как только все узнают, что появилось новое месторождение, начнется паника, войны, хаос. А нам сейчас не нужен хаос, пока мы не знаем, что здесь произошло, как это произошло, и самое главное, ждать ли нам повторения. Начинайте поиски, Егор Егорович. Чем быстрее вы найдете ответы на вопросы, тем... Тем что? Спросил Егор Егорович, и направил на карту перстень-дислокатор, считывая координаты городов. Тем раньше все закончится. Да, кстати, что там с тем парнем, заменой? Журналист, «Кажется, ищет ответы на вопросы», – недружелюбно ответил Егор Егорович. «На свои вопросы. Может быть, его можно использовать для поисков ответа на наши вопросы», – предложил Амур. «Тот, кто это все провернул, с линзами, с Павлом Дуровым и всем остальным. Может быть, он действовал не один, может быть, ему кто-то помогал. Я проверил всех соседей в провинции», – сказал Егор Егорович. «Там несколько мелких мародеров и фермеры. Ни у кого нет таких возможностей. Может быть, стоит поискать помощника не за чертой города, а внутри», — сказал Амур. «Но это просто предложение, как один из вариантов. Вам, как начальнику разведки, конечно же, виднее». Сарказм в ее голосе уже не был ничем прикрыт. Повернувшись, Егор Егорович направился к выходу. Голос Мур настиг его у самых дверей. «Канцлер просил передать, что когда все закончится, вас ждет Магарыч». Егор Егорович вздрогнул, остановился и повернулся, глядя на Мур. «Ой», — с ехидцей сказала та и поправила прическу. «Кажется, теперь я тоже знаю ваш секрет, Егор Егорович». Она помахала ему и засмеялась. Не говоря ни слова, Егор Егорович вышел из зала совета, а смех серого кардинала еще долго стоял у него в ушах. Глава 7. Плюсы и минусы. Каждый человек имеет право на сказку, даже если какая-то ее часть страшная и жестокая. Город Анатолия Толяна разграблен, сам он избит и унижен, но в любой, даже самой страшной сказке, должно быть хоть что-то хорошее. Когда Гумилев сказал, что нам угрожает новая опасность в виде спецназовцев-мародеров, я не представлял, насколько все серьезно. В моем представлении среднестатистический мародер выглядел как гопник-малолетка, в кепке, с серебряной фиксой, в кедах и с банкой еги в руках. Они, как падальщики, слетаются в районы, терпящие бедствие, ищут слабых, чтобы отнять последние. По законам любого военного времени мародеры подлежат расстрелу. Вот, наверное, и все, что я знал об этих отбросах общества. Но мои представления оказались далекими от действительности, происходящей вокруг меня. Все началось, едва мы с Гумилевым выбежали из штаба. Даже с крыльца спуститься не успели. Сирена прекратила выть. В следующую секунду ворота разлетелись в щепки от мощного удара. Я завороженно смотрел, как в город, только что ставший моим, въезжает неведомая бронированная хрень, размером с 20-тонную фуру, обшитую железом со всех сторон, только на гусеницах, а не на колесах. Эта огромная тяжелая дура довольно бодро проехала по дороге, нещадно выламывая куски асфальта, и остановилась перед штабом. Один из бортов тяжелого транспортного средства с грохотом откинулся на землю, образовав пологий спуск. Из чрева бронированного чудовища стали выбегать люди, внешним видом мало чем отличающиеся от безумцев. Разве что движения были осмысленными, а в руках они держали автоматы, направленные на меня и на Гумилева. Они стали полукругом перед входом в штаб, а по мостику спустился еще один персонаж, одетый заметно лучше, чем его спутники. Он не был вооружен. Он держал бутыль с чем-то коньячного цвета, от него сильно разило спиртным, а еще он постоянно тер нос, и глаза у него были красные, словно у бешеного зверя. «Так, так», — сказал он, спустившись по помосту, — «у нас тут новый фермер. А где этот, как его, хотя, похер на самом деле?» Он сделал глоток своего пойла, рыгнул, шмыгнул носом, потом плюнул на крыльцо. Я в это время посмотрел на Гумилева, но тот изображал статую, с устремленным куда-то вдаль взором и охеренно тупой улыбкой на губах. Анатолий Толян тем временем пробормотал красноглазый и поинтересовался, что тут имя, а что фамилия. «Тут нет фамилии», — сказал я, — «это имя, только в двух». «Да похер, на самом деле», — перебил красноглазый, подходя ближе. «Имя не меняй, а то я уже в отчетах запутался. А вот городу название поменяешь. Москва, что это за название такое странное для города? Под галлюциногенами придумал или с бодуна, балагуя?» Он поднялся по ступенькам и, нарочито сильно толкнув меня плечом, направился в штаб. Дверь открыл ногой, вернее, не открыл, а выбил, она повисла на одной петле, а красноглазый переступил порог и заорал: «Аттика, Аттика, прошу прощения, сэр», — внезапно вмешался Гумилев, — «у нас только один этаж и место для одного командира». «Чё?» — развернулся к нему красноглазый. «Чё ты сказал? Аттики здесь нет, сэр». Гумилев с сожалением развел руками. «Прошу прощения, я здесь единственный командир». Красноглазый спустился с крыльца, снова задев меня, посмотрел на штаб со стороны. «Вот же дерьмо», — выругался он. «Кто такая Аттика?» – шепотом спросил я у Гумилева. «Городской командир», – ответил тот. Его ответ мне вообще ничего не сказал, и я хотел было задать еще вопрос, но красноглазый прервал меня. «Эй, заткнитесь и слушайте меня, особенно ты, Анатолий Толян. Сначала выстроишь второй этаж для штаба, чтобы здесь была Аттика, понял? Потом разгоняй все ресурсные точки до максимума. Вопросы, аф, в горле предательски запершило. Когда я справился с хрипотой, то спросил, а вы вообще кто?» Красноглазый улыбнулся, очень так нехорошо улыбнулся, и сказал, растягивая улыбку, «А я все ждал, когда ты задашь этот вопрос. Уже подумал было, что ты настолько идеальный фермер, что даже вопросы задавать не станешь. Эй, ты, сюда иди». Последняя фраза относилась к Гумилеву. Тот покорно шагнул к Красноглазому, но, видимо, недостаточно быстро. Красноглазый сам подошел к нему, секунду рассматривал его китель, поправил зачем-то, а потом стал лить на него содержимое своей бутылки. На голову, на плечи, за шиворот. Гумилев покорно молчал, только губы едва заметно шевелились. Он уже не улыбался. «Первый раз я объясню тебе, кто я, на примере твоего командира», — сказал Красноглазый, вылив на Гумилева остатки пойла и отбросив бутылку в сторону. «Постарайся запомнить, чтобы не допустить второго раза». Он достал сигару и зажигалку. Сигару, повертев, спрятал в карман, а зажигалку поднес к Гумилеву. Меня пробрал холодный пот. Стало так страшно, словно это я стоял на месте своего командира. «Не надо», — вырвалось у меня. «Я Гарпанг», — сказал Красноглазый и улыбнулся. «Я хозяин всех фермеров в этой провинции, включая тебя». Зажигалка чиркнула, и Гарпанг шагнул в сторону, все еще не прекращая улыбаться. Когда пламя вспыхнуло, Гумилев сорвался с места и, сбрасывая с себя одежду, побежал к углу здания, где была насыпана куча песка. Буквально через секунду он закричал от боли, но бежать не перестал. Я бросился к нему на помощь, хотел броситься. Гарпанг шагнул мне навстречу и остановил коротким боковым. Я рухнул на землю. Гарпанг пнул меня носком ботинка в живот и сказал: «Не знаю, кем ты его назначил, мэром, генералом или ученым, но после моего визита его место некоторое время будет вакантно». Лежа на земле, я смотрел, как Гумилев валялся на песке, сбивая пламя. Потом он поднялся и, стеная от боли, поспешил к сараю с красным крестом на стене. Гарпанг тем временем раскурил сигару. Я хотел подняться, но подкованный ботинок военного образца придавил меня к земле. «Сначала делай штаб», — повторил Гарпанг, — «потом фермы. Если посмеешь выстроить казарму или склад, хотя бы один уровень, я расскажу тебе, что такое настоящая боль, что такое». «Послушайте», — прохрипел я, настойчиво, но деликатно пытаясь выбраться из-под сапога. «Произошла ошибка, я сейчас вам все». Сапог убрался с моего плеча. Я решил, что Красноглазый хочет меня выслушать, и сделал движение, чтобы подняться, но оказалось, что Гарпанг убрал ногу для другой цели. Пушечное ядро врезалось мне в челюсть. Разум рухнул во что-то темное и вязкое, похожее на смолу. Сквозь эту смолу до меня донеслись едва слышные, но гулкие слова Гарпанга. «Не когда, не перебивая и краткое, меняя». Я лежал на боку, держась за челюсть, скорчившись, словно эмбрион. Гарпанг присел рядом со мной, схватил за волосы, рванул на себя и процедил в ухо. «Ошибка – это когда я хочу услышать «да», а мне говорят «нет». Твою мать, как же я вас всех ненавижу, нищебродных ублюдков, не способных ни на что. Я бы вырезал вас всех, долбанных фермеров, бесполезных червей». Острая резкая боль пронзила щеку, и я закричал, пытаясь вырваться. Гарпанг глубже вдавил сигару. Я почувствовал запах паленой плоти, моей плоти. Вырваться у меня получилось только потому, что Гарпанг сам оттолкнул меня, бросил в меня почти потухшую сигару, целясь в лицо, и поднялся. Размял ладони, хрустнув пальцами, после чего сказал: «Мне нужны ресурсы. Поэтому ты, Анатолий Толян, построишь в этом городе штаб и фермы, а сам город назовешь Гарпофарм-19, и больше ни слова, пока я не захочу тебя услышать». После чего повернулся к своей банде и заорал во всю глотку: «Парни, город ваш!» Мародеры ответили радостным ревом из сотни глоток, и с хохотом, с улюлюканьем бросились в рассыпную. Город с населением в несколько десятков человек оказался во власти отморозков, не обремененных какими-либо законами или принципами. Лежа на земле, держась рукой за распухающую челюсть, стараясь не касаться ожога на щеке, я наблюдал за тем, как мародеры заходили в дома, в каждый дом подряд, вышибая двери, иногда сначала стреляя, и лишь потом заглядывая внутрь. Из некоторых домов мародеры выходили с ящиками, мне удалось рассмотреть, что они несли консервы и аккумуляторы, похожие на тот, что я видел на стене. Добычу бандиты грузили в бронированный грузовик и, кажется, были не очень довольны объемом награбленного. Потом я увидел женщину. Она бежала по улице, а за ней гнались два мародера. Она бежала быстро, и тогда один из бандитов выстрелил ей в ноги. А когда она упала, истекая кровью и крича от боли, они подбежали и стали срывать с нее одежду, смеясь и подбадривая друг друга. Стреляли повсюду. Запах крови, он был таким сильным, что мой недавний ужин в общем я не выдержал. Вакханалия продолжалась около часа. Я уже не думал о том, что сейчас мне пригодился бы фотоаппарат, что я мог бы сделать снимки, достойные международных премий. Я думал только о том, что не хочу умирать, что я готов сделать все, что угодно, лишь бы оказаться подальше от этого беспредела. Я трясся от страха и завидовал Гумилеву, вовремя куда-то убежавшему. «Переименуй город в Гарпафарм 19», — сказал мне на прощание Гарпанг. «Я вернусь завтра, примерно в это же время». Когда мародеры уехали, я еще долго лежал на земле, держась рукой за ушибленную челюсть, пока ко мне не подошел Гумилев. Его лицо было неуклюже перемотано бинтами, что выглядело больше смешно, чем печально. Впрочем, бодрости в его голосе я не услышал, да и самому мне было не до смеха. «Вы можете переименовать город в любое время, совершенно бесплатно», — сказал Гумилев. «Достаточно только отдать приказ». Я хотел закричать, что не хочу ничего переименовывать, не хочу ничего строить, не хочу вообще здесь быть. Хотел крикнуть, что я хочу вернуться домой, но едва я открыл рот, как боль исказила мое сознание, и я, одним горлом, издал протяжный воющий звук. «Надо улучшить госпиталь», — грустно сказал Гумилев, — «чтобы мы могли быстрее лечиться. Желаете отдать приказ о строительстве?» «Та-а-а», — промычал я, стараясь больше не шевелить челюстью. «Улучшение госпиталя невозможно», — услужливо сообщил механический голос. «Недостаточно дерева. Проклятые мародеры!» Гумилев сплюнул в сторону разбитых ворот, дотронулся до повязки. Потом задумался на секунду, улыбнулся. «Кажется, проблема решена. Подождите тут». Я никуда и не собирался идти. Гумилев бросился к воротам, стал собирать обломки бревен и досок и таскать их в один из сараев. «Это склад», — крикнул он, объясняя свои действия. «Город не начнет строительство, если на складе не будет достаточно ресурсов. Сейчас, еще немного». Перетаскав все более-менее крупные доски и бревна, Гумилев закрыл ворота склада и вернулся ко мне. «Можете отдавать приказ», — сказал он. «Я отдал приказ. Начато улучшение госпиталя», — произнес механический голос. «Расчетное время окончания строительства 12 минут. Пойдемте, Анатолий Толян», — сказал Гумилев и протянул мне руку, помогая подняться. «Как раз успеем дойти». Улучшенный госпиталь оказался одноэтажной больничкой с двумя пристройками, терапевтическим и хирургическим кабинетами. Внутри ни души, ни врачей, ни медсестер, ни пациентов. В самой больничке было несколько палат с обычными и двухъярусными койками, в терапевтической обнаружился шкаф, забитый различными аптечками первой необходимости. В аптечках мы нашли ожоговую мазь для Гумилева и обезболивающие препараты для меня. Этикетки только с названиями, без маркировок производителей. Откуда они тут взялись, Гумилев внятно объяснить не мог, а из-за сильной боли в щеке и в челюсти я не мог задавать много вопросов. Препараты меня не только обезболили. Я лежал в палате на койке, смотрел в потолок, казавшийся разноцветным, и думал о том, что каждый человек имеет право попасть в сказку. И ничего, что эта сказка страшная, главное, чтобы конец был счастливым. У каждой сказки есть свои правила и свои законы. Надо выяснить их, принять их такими, какие они есть, а затем использовать для того, чтобы достичь своей цели. Какая у меня цель? Вернуться домой, может быть, цель другая, может быть, сначала надо выяснить, как я сюда попал. Есть ли другие такие, как я? Не помню, сколько я пролежал в госпитале, глядя на меняющие цвета потолок. Помню, что когда пришел Гумилев и спросил, как я себя чувствую, я попросил у него еще обезболивающего. Не потому что мне было больно, просто мне понравился потолок. Гумилев принес мне еще обезболивающего и сказал, что будет ждать меня в штабе. Я валялся на койке, убитый транквилизаторами, и мне казалось, словно я парю где-то в облаках, почему-то зеленого цвета. Потом я заснул, и проспал, видимо, очень долго. Проснулся на рассвете, открыл глаза, посмотрел в потолок. Он был белым, как снег. Долго еще лежал, вспоминая то, что случилось со мной за последние сутки. Потом встал, размялся немного, нашел рукомойник, умылся кое-как. Удивительно, но челюсть, сильно распухшая вчера, сегодня уже пришла в норму и совершенно не болела. Как и щека, я посмотрел в зеркало, и не увидел на ней даже шрама от ожога. Когда я вышел на улицу, уже рассвело. Редкие жители города были заняты тем, что очищали город от последствий визита мародеров. Смывали кровь с асфальта, чинили двери, и все это делали с таким будничным видом, словно им приходилось этим заниматься ежедневно. Когда я пытался заговорить с горожанами, они либо отводили в стороны глаза, игнорируя меня, либо вовсе уходили прочь, не дожидаясь, пока я закончу фразу. Сориентировавшись по указателям, я направился в сторону штаба. Мне, судя по картам, надо было пройти несколько кварталов. Гумилев сидел на крыльце, уже без бинтов, в обгорелом и наспех залатанном кителе. Он ел тушенку из железной банки и задумчиво смотрел на псину у забора, усердно вылизывающую свое подхвостье. Прежний владелец запретил использовать мясо в рационе, сказал Гумилев, когда я подошел ближе. Но сейчас я не мэр, и формально на меня запрет не распространяется. Почему он не забрал этот город себе? Простите, что? Спросил Гумилев. Почему Гарпанг не остался здесь? Не оставил здесь своих людей? Он не может. Гумилев, казалось, был удивлен таким вопросом. Почему? Потому что вы владелец города, терпеливо пояснил Гумилев, облизывая ложку. Гарпанг не может забрать у вас этот город, он может только грабить его и давать своим парням немного развлекаться. Он вроде бы прекратил есть и даже прикрыл было крышку с остатками, но передумал и снова продолжил трапезу. Выглядел он при этом спокойным и невозмутимым. «Он чуть не убил меня», — сказал я. «Он не сможет. Вас нельзя убить. Что за бред?» — воскликнул я. «Они столько людей убили. Вот здесь и там». Я показал рукой туда, где на моих глазах бандиты Гарпанга расстреляли двух мужчин, попытавшихся оказать сопротивление. «Ополченцы», — отмахнулся Гумилев. «Рабочие. Они смертны, да, а мы нет». Я не мог понять, шутит он или нет. Он говорил так спокойно, словно рассказывал о прописных истинах. Собака встала и легкой трусцой двинулась вдоль забора. Остановилась на углу, сделала метку, побрела дальше, виляя хвостом. «Мы бессмертны, что и я, и ты?» — удивленно спросил я. «Ну конечно», — ответил Гумилев. «Вы же владелец города, а я ваш командир. Что будет, если я сейчас возьму пистолет и выстрелю тебе в голову?» — спросил я. Гумилев прекратил есть, посмотрел на меня удивленно растерянно и спросил: «А зачем? Не надо в меня стрелять». «Гипотетически», — пояснил я. «Что будет, если я гипотетически выстрелю тебе в голову? Разрушенные ткани регенерируются. Скорость регенерации зависит от уровня медицины и госпиталя. Но вообще все это больно и неприятно», — заметил Гумилев. «И все?» — воскликнул я. «Больно и неприятно, а если ранение смертельно?» «У нас не может быть смертельных ранений», — ответил Гумилев. «Мы же не умираем, мы бессмертны, Анатолий Толян». Глава 8. Сопротивление. Что делать, если умереть стоя не получится, а жить на коленях не хочется? У Анатолия Толяна новые гости, на этот раз приятнее мародеров. Соседка по провинции советует ему не сдаваться, а сопротивляться, даже под страхом вечной боли. Гумилев, напротив, рекомендует Анатолию не спешить, накопить опыт, силы и ресурсы. Тушеное мясо и тушеные бобы готовились и упаковывались в виде консервов на городской ферме, к северо-востоку от города, на самой его окраине. Консервы были отвратительны на вкус, особенно мясные, но после двойной дозы обезболивающего я съел обе банки. Пока я ел, Гумилев рассказывал мне о том, как устроен город, как работают его здания. Судя по его рассказу, город походил на живое существо, умеющее разговаривать механическим голосом и выполняющее все приказы своего владельца. Впрочем, меня больше заботил не город и не его здание. Когда я услышал про регенерацию любых ран, про фактически бессмертие, проверить, смертен ли я или нет, можно только одним способом. Но я не хотел к нему прибегать, основываясь лишь на словах человека, знакомого мне меньше суток. Все-таки, если выяснится, что он обманул, я уже не смогу ни отомстить, ни изменить. Конечно, можно было проверить на Гумилеве, выстрелить в него и посмотреть, Правду ли он говорил или нет, в штабе я видел шкаф с оружием, можно сходить, взять винтовку и влепить Гумилеву в спину пару зарядов, исключительно чтобы посмотреть, как работает эта регенерация. Но я не хотел стрелять в живого человека, тем более единственного здесь более-менее вменяемого союзника. Кроме того, даже если он говорил правду в отношении себя, что, если со мной это не сработает, ведь я не местный, может быть, у местных геном какой-то особенный, но у меня ведь может быть все по-другому. Мне оставалось только надеяться на то, что это правда, потому что проверять сам себя я не собирался. Мы еще долго сидели на крыльце штаба. Теперь уже я вел рассказ, вспоминая эпизоды из своей жизни. Гумилев слушал молча, лишь изредка вставляя фразы вроде «невероятно», «никогда раньше о таком не слышал», «даже не верится». Не знаю, во время рассказа мне почему-то показалось, что Гумилев проявил к нему интерес, но в то же самое время старался этого не показывать. Странно он как-то себя вел. Я описывал Егора Егоровича, его странный перстень с зеленоватым черепом. Рассказывал, как этот перстень оказался перед моим лицом, после чего я очутился тут, в странном месте. Как вдруг мой рассказ прервал механический голос, сказавший: «Запрос дипломатического визита от Тетивилус, город Гарпофарм 13». Я вздрогнул, ожидая очередной напасти, и спросил: «Что это?» «Соседи по провинции», — ответил Гумилев. «Такие же фермеры, как и вы, КХМ, простите, не хотел обидеть, такие же владельцы городов, и что им нужно, как и все соседи, хотят познакомиться, а заодно выяснить, что у вас на уме. Если не хотите сейчас с ними общаться, не отвечайте на запрос, проигнорируйте, а ответите как-нибудь потом». И снова мне показалось, что Гумилев, хоть и старался делать равнодушное лицо, но был заинтересован в том, чтобы я проигнорировал запрос. А я вот наоборот, очень желал пообщаться с теми, кто находился в таком же, как я, положении, в надежде на то, что хоть кто-то из них сможет рассказать, что же со мной случилось. И поэтому я не стал игнорировать запрос, а напротив, сказал, что готов общаться. Глаз города сообщил, что Тетивилус прибудет с визитом через минуту. Оказалось, что Тетивилус – это соседка, весьма симпатичная молодая особа, коротко стриженная. Она приехала на разбитом трицикле и чуть не перевернулась из-за ямы, оставленной транспортом мародеров. Ей было лет 20, не больше. Она чем-то походила на Тоню, только без макияжа и модных шмоток. Одета в старый камуфляжный комбез, на бедрах в потертых кобурах по-ковбойски болтались два пистолета-автомата. Говорить начали на улице. Девушка даже не стала слезать со своего трицикла, только движок заглушила. «Привет, Анатолий Толян», — сказала она. «Ты новый раб Гарпанга?»